какой-то момент и Сапфира начала негромко ему подпевать, лёжа снаружи под стенкой палатки. И от её мощного голоса завибрировал, казалось, даже сам воздух. Волшебный огонёк то разгорался ярче, то несколько затухал в такт мелодичному мурлыканью драконихи, и это показалось Эрагону чрезвычайно любопытным. Он решил потом непременно спросить Сапфиру о природе данного явления. Слово за слово, одно заклинание за другим, один час за другим, ночь постепенно подходила к концу. Но Эрагон не обращал внимания на бег времени. Когда девочка начинала плакать от голода, он подкармливал её порцией собственной энергии. Они оба с Сапфирой избегали проникновения в мысли малышки. Они понятия не имели, как подобный контакт может сказаться на её незрелом состоянии. Однако же порой, случайно, они как бы касались её мыслей. И Эрагону эти мысли казались весьма смутными и неопределёнными. Это было похоже на бурное море неконтролируемых эмоций, которые всё остальное в мире низводят до не имеющих значения понятий. А рядом с Эрагоном продолжали мерно позвякивать спицы Гертруды. И этот ритмичный звук нарушался только тогда, когда вязальщица начинала подсчитывать петли или распускала несколько петель или даже рядов, чтобы исправить допущенную ошибку. Медленно, очень медленно, ткань нёба и челюсти девочки становилась цельной, лишённой каких бы то ни было швов. Края заячьей губы тоже сошлись, кожа её текла, точно жидкость, морщилась, распрямлялась, и крошечная верхняя губа постепенно начала приобретать безупречную форму лука любви. Особенно долго Эрагон возился именно с формой её губы, страшно волнуясь и без конца исправляя, пока Сапфира не сказала ему: «Всё, дело сделано, так и оставь». Только тогда он был вынужден признать, что больше, пожалуй, и не сможет ничего улучшить, и дальнейшие исправления могут лишь повредить девочке. И он позволил, наконец, себе умолкнуть. После этой бесконечной колыбельной рот у него совершенно пересох. Язык, казалось, распух, горло соднило. Эрагон рывком встал с лежанки, но выпрямиться сразу не смог. И некоторое время ему пришлось постоять, согнувшись пополам, пока не отойдут затекшие мышцы. Заметив, что в палатку, помимо зажженного им волшебного фонарика, проникает еще какой-то бледный свет, примерно такой же, как и тогда, когда он еще только начал работу, он даже несколько смутился, не понимая, в чем дело. Ведь солнце, конечно, давно уже село, но потом понял, что солнечное сияние исходит не с запада, а с востока. «Ничего удивительного, что у меня всё тело болит», – подумал он. «Я же просидел возле неё, скрючившись всю ночь». «А я-то?» – услышал он голос Сапфиры. «И у меня всё тело болит». Её признание удивило Эрагона. Она редко признавалась, что у неё что-то болит, какой бы сильной эта боль ни была. Видно, их общее сражение с недугом отняло у Сапфиры куда больше сил, чем ей казалось сперва. Когда Эрагон это понял, а Сапфира сразу догадалась, что он это понял, она тут же свернула свой с ним мысленный разговор, заметив напоследок: «В общем, устала я или нет, но я по-прежнему могла бы сокрушить столько воинов Гальбаторикса, сколько он против нас пошлёт». «Уж это-то я знаю», – откликнулся Эрагон. Гертруда, сунув своё вязание обратно в сумку, встала, наклонилась над лежанкой, потом выпрямилась и, совершенно потрясённая, воскликнула: «Вот уж никогда не думала, что мне доведётся увидеть такое! Особенно от тебя, Эрагон, сын Брома!» Она пытливо на него посмотрела. «Ведь Бром-то и был твоим настоящим отцом, верно?» Эрагон кивнул и прохрипел: «Верно! Моим отцом был именно Бром. Но мне-то это сразу ясно было». Эрагон, отнюдь не имея желания развивать далее эту тему, проворчал в ответ нечто невразумительное и одним взглядом удалил волшебный огонек. Тут же все погрузилось в полумрак, если не считать проникавших в палатку ярких лучей зари. Глаза Эрагона быстрее приспособились к темноте, чем глаза Гертруды. Та еще долго моргала и морщилась, качая головой, словно толком не видела даже, где он стоит. Эрагон взял девочку на руки. Она была тепленькая и показалась ему довольно тяжеленькой, так что он никак не мог понять, то ли он так устал, используя магию, то ли ювелирная работа, которой он занимался ночь напролет, до такой степени лишила его сил. Он смотрел на девочку, чувствуя себя ее защитником, и шептал: «Сеона Вайзе Илья», что означало «пусть ты будешь счастлива». Это было не заклинание, точнее не совсем заклинание, но Эрагон надеялся, что оно, возможно, поможет малышке избежать некоторых бед, которые обрушиваются на голову столь многим людям. А еще он надеялся, что его слова заставят девочку ему улыбнуться. И она ему улыбнулась. Широкая улыбка осветила крошечное личико, потом она чихнула и весело засмеялась. Эрагон тоже просиял и вышел из палатки. Он сразу увидел, что возле нее полукругом стоит небольшая толпа. Точнее, одни стояли, а другие сидели на земле или на корточках. По большей части это были жители Карвахала, но среди них Эрагон заметил и Арью, и других эльфов. Хоть они и стояли чуть в стороне от остальных, а также несколько воинов из лагеря варденов, имен которых Эрагон не знал. А за ближайшей палаткой мелькнула и скрылась эльва, пряча лицо под своей черной кружевной мантией. Все они, догадался Эрагон, ждали здесь. Наверное, несколько часов или даже всю ночь. А он и не заметил их присутствия. Он, разумеется, чувствовал себя в полной безопасности, поскольку его стерегли сапфира и эльфы. Но все же корил себя за столь неоправданную беспечность. «Надо научиться, наконец, вести себя более благоразумно». В передних рядах толпы стояли Хорст и его сыновья. Вид у них был встревоженный. Брови Хорста поползли вверх, когда он увидел в руках у Эрагона сверток с младенцем. И он даже открыл было рот, чтобы что-то сказать, но так и не издал ни звука. Без излишних церемоний Эрагон подошел к кузнецу и повернул девочку так, чтобы тот мог видеть ее личико. На мгновение Хорст застыл, точно каменное изваяние. Потом глаза у него влажно заблестели, а лицо так исказилось от невероятной радости и облегчения, что это могло показаться проявлением великого горя. Передавая Хорсту девочку, Эрагон сказал: «Руки мои слишком обогрены кровью, чтобы выполнять такую тонкую работу. Но я рад, что сумел помочь». Хорст осторожно коснулся верхней губы девочки кончиком указательного пальца и покачал головой. «Я просто поверить не могу. Нет, я не могу поверить!» Он посмотрел на Эрагона. «Отныне мы с Элейн вечно в долгу перед тобой. И если...» «Никаких долгов!» — мягко возразил Эрагон. «Я сделал всего лишь то, что сделал бы каждый, имей он такую же возможность». «Но ведь это именно ты исцелил ее, и именно тебе я так благодарен». Эрагон поколебался, потом кивнул, как бы в знак того, что принимает благодарность кузнеца. «Как вы ее назовете?» – спросил он. Кузнец, сияя улыбкой, смотрел на дочь. «Если Элейн понравится, я бы хотел назвать ее Надеждой». «Надежда? Хорошее имя. И потом, разве нам в жизни не нужно хоть немного надежды?» — подумал он и спросил. «А Элейн-то как?» «Очень устала, но в целом неплохо». Потом уже и Олбрих с Балдуром сгрудились возле отца, рассматривая свою новорожденную сестренку. А к ним присоединилась и Гертруда, следом за Эрагоном, вынырнувшая из палатки. И как только исчезли смущение и восторг на лицах кузнеца и его сыновей, Все остальные принялись по очереди разглядывать девочку. Подошли даже те незнакомые вардены и, вытягивая шею, пытались увидеть это чудо. Через некоторое время и эльфы, распрямив свои длинные ноги, двинулись к Эрегону, и люди быстро расступились, давая им дорогу. А вот кузнец весь напрягся и выпятил нижнюю челюсть, словно бульдог. Пока эльфы один за другим подходили, наклонялись и внимательно рассматривали девочку, порой шепча ей одно-два слова на древнем языке. Они, похоже, не замечали подозрительных взглядов жителей Карвахала. А может, эти взгляды попросту были им совершенно безразличны. Когда лишь последние трое эльфов не успели еще взглянуть на новорожденную, из-за соседней палатки стремительно вылетела эльва. Ей не пришлось долго ждать своей очереди. Она подошла к кузнецу, и тот, хотя и неохотно, чуть подсел и даже руки с малышкой немного опустил, поскольку был уж очень намного выше крошечной эльвы, которой и без того пришлось встать на цыпочки, чтобы увидеть младенца. Эрегон даже затаил дыхание, когда она смотрела на исцеленное дитя, ибо не в силах был предугадать, какова будет ее реакция, а лицо ее было скрыто вуалью. Несколько секунд эльва молча смотрела на младенца, а потом развернулась и решительной походкой пошла прочь по тропе мимо Эрегона. Но, сделав шагов 30, вдруг остановилась и повернулась к нему. Он склонил голову на бок, удивленно поднял бровь. Она коротко, резко ему кивнула, видимо, в знак признательности, и тут же продолжила свой путь. Эрегон все еще смотрел ей вслед, когда к нему подошла Арья. «Ты должен гордиться тем, что сделал», — очень тихо сказала она. «Ребенок совершенно здоров, и все у него в порядке. Даже самые искусные наши заклинатели не смогли бы ничего исправить в твоей работе. Ты подарил этой девочке великую вещь – лицо и будущее. И она этого никогда не забудет, я уверена. И никто из нас этого не забудет». И Эрегон заметил, что Арья и все остальные эльфы смотрят на него с выражением какого-то нового уважения. Однако для него именно восхищение и одобрение самой Арьи было дороже всего. «У меня были самые лучшие на свете учителя», – шепотом ответил он. И Арья не стала оспаривать это утверждение. Они немного помолчали, глядя, как кружат деревенские жители возле кузнеца и его дочери, и что-то возбужденно обсуждают. Не сводя с них глаз, Эрегон чуть наклонился к Арье и сказал: «Спасибо тебе, что помогла Элейн. Пожалуйста. Хороша бы я была, если б не сделала этого». Затем Хорст развернулся и понес девочку в свою палатку, чтобы Элейн могла полюбоваться своей новорожденной дочкой. Однако толпа и не думала расходиться. Хотя Эрегон уже порядком устал от бесконечного пожатия рук и всевозможных вопросов. Так что, попрощавшись с Арьей, он незаметно улизнул к себе в палатку и поплотнее завязал полог. «Если только на нас не нападут, я в течение ближайших 10 часов не желаю никого видеть даже на Суаду», — сказал он Сапфире, бросаясь на постель. «Ты не могла бы сказать об этом Блёдгарму?» «Конечно скажу, маленький брат», — ответила Сапфира. «У меня точно такие же намерения». Эрегон вздохнул и прикрыл лицо рукой, заслоняя глаза от утреннего света. Затем дыхание его стало замедляться, мысли куда-то поплыли, и вскоре странные образы и звуки, всегда сопровождавшие его сны наяву, окружили его со всех сторон. Реальные и все же вымышленные. Живые и все же странно прозрачные. Словно сделанные из цветного стекла. Пусть ненадолго, но он наконец обрел возможность полностью забыть о своих обязанностях и об ошеломительных событиях последних суток. Но сквозь сон все время слышал ту колыбельную, едва различимую, словно шепот ветра, полузабытую убаюкивавшую его воспоминания о доме и о том счастье и покое, какие бывают только в раннем детстве.